Глава третья. На Владимиро-Волынском и Ковельском направлениях, в районе действий особой армии, армия была по счету 13-й, но так как 13 — цифра несчастливая, а суеверием страдали и большие генералы, то армию именовали особой, в последних числах сентября началась подготовка к наступлению. Неподалеку от деревни Свинюхи командованием был избран плацдарм, удобный для развертывания наступления, и артиллерийская подготовка началась. Небывалое количество артиллерии было стянуто к указанному месту. Сотни тысяч разнокалиберных снарядов в течение 9 дней месили пространство, занятое двумя линиями немецких окопов. В первый же день, как только начался интенсивный обстрел, немцы покинули первую линию окопов, оставив одних наблюдателей. Через несколько дней они бросили и вторую линию, перейдя на третью. На 10-й день части туркестанского корпуса, стрелки, пошли в наступление. Наступали французским способом, волнами. 16 волн выплеснули русские окопы. Колыхаясь, редея, закипая у безобразных комьев смявшейся колючей проволоки, накатывались серые волны людского прибоя. А с немецкой стороны, оттуда, из-за обугленных пней сизого ольшаника, из-за песчаных сгорбленных увалов, рвало, трясло, взметывало и полыхало густым беспрерывным гулом, трескучим пожаром выстрелов. Изредка прорывался залп отдельные батареи и снова полз, подступал, полонил многоверстную округу. Безумно спешили немецкие пулеметы. На пространстве с версту в поперечнике, на осупесной изуродованной земле, вихрем рвались черные столбы разрывов, и волны наступающих дробились, вскипали, брызгами рассыпались от воронок, и все ползли, ползли. Все чаще месили землю черные вспышки разрывов. Гуще поливал наступающих косой резучий визг шрапнели. Жестче хлестал приникающий к земле пулеметный огонь. Били, не подпуская к проволочным заграждениям. И не подпустили. Из 16 волн докатились 3 последних. А от изуродованных проволочных заграждений, поднявших к небу опаленные укрепы на скрученной проволоке, словно разбившись о них, стекали обратно ручейками, каплями. 9 с лишним тысяч жизней выплеснули в тот день на супесную невеселую землю неподалеку от деревни Свинюхи. Через 2 часа наступление возобновилось сызнова. Пошли части 2-й и 3-й дивизий туркестанского стрелкового корпуса. Левее, по щелям, стягивались к первой линии окопов части 53-й пехотной дивизии и 307-я сибирская стрелковая бригада. На правом фланге туркестанцев шли батальоны 3-й гренадерской дивизии. Командир 30-го армейского корпуса особой армии генерал-лейтенант Гаврилов получил из штаб-арма приказ перебросить в район Свинюхи 2 дивизии. Ночью были сняты с позиции 320-й Чемберский, 319-й Бугульминский и 318-й Черноярский полки 80-й дивизии. Их заменили латышскими стрелками и только что прибывшими ополченцами. Полки сняли ночью, но, несмотря на это, один из полков был еще с вечера демонстративно двинут в противоположную сторону и, только сделав переход в 12 верст по линии фронта, получил приказ повернуть в обратную сторону. Полки шли в одном направлении, но разными дорогами. Левее маршрута 80-й дивизии передвигались 283-й Павлоградский и 284-й Венгровский полки 71-й дивизии. По пятам за ними шел полк уральских казаков и 44-й Пластунский. 318-й Черноярский полк до переброски стоял у реки Стоход в районе местечка Сокаль, неподалеку от фольворка Рудка-Меринская. Наутро, после первого же перехода, полк разместили в лесу в брошенных землянках и 4 дня обучали французскому способу наступления. Вместо батальонов в цепи шли полуроты, бомбометчики учились с наивозможнейшей быстротой резать проволочные заграждения, вновь проходили курс метания ручных гранат. Потом опять тронули полк. В течение 3 дней шли по лесам, по прогалинам, по одичалым проселкам, исполосованным следами орудийных колес. Хлопчатый редкий туман, движимый ветром, плыл, цепляясь за верхушки сосен, тек над прогалинами и, как коршун над падалью, кружился меж ольхами над сизой прозеленью парных болот. С неба сочилась дождевая мгла. Люди шли промокшие, озлобленные. Через 3 дня остановились неподалеку от района наступления, в деревнях Большие и Малые Порик. Отдыхали, готовясь к смертной дороге, сутки. В это время вместе со штабом 80-й дивизии передвигалась к месту близких боев и особая казачья сотня. В сотню влили казаков 3-й очередников с хутора Татарского. 2-й взвод сплошь состоял из хуторцев, 2 брата безрукого Алексея Шамиля, Мартин и Прохор, бывший машинист Моховской паровой мельницы Иван Алексеевич, щербатый Афонька Озеров, бывший хуторской атаман Маныцков, колченогий чубатый сосед Шамилей Евлантий Калинин, нескладно длинный казачина Борщов, короткошеей и медвежковатый Захар Королев, веселая сердцевина всей сотни Гаврила Лиховидов, казак на редкость зверского вида, известный тем, что постоянно и безропотно сносил побои 70-летней старухи-матери и жены, бабы неказистой, но вольного нрава, и многие другие были во 2-м взводе и остальных взводах сотни. Часть казаков была ординарцами при штабе дивизии, но 2 октября их сменили уланы, и сотня по распоряжению начдива генерала Китченко была послана на позиции. Ранним утром 3 октября сотня вошла в деревню Малый Порик. Оттуда в этот момент выступал 1-й батальон 318-го Черноярского полка. Солдаты, выбегая из покинутых полуразрушенных халуп, строились тут же на улице. Около головного взвода топтался смуглый молоденький прапорщик. Он развертывал, вынимая из планшетки шоколад. Мокрые ярко-розовые губы его по краям были измазаны шоколадом, ходил вдоль колонны, и захлюстанная длинная шинель, с присохшей к подолу грязью, болталась меж ног, как овечий курдюк. Казаки шли левой стороной улицы. В одном из рядов 2-го взвода, крайним справа, шагал машинист Иван Алексеевич. Он тщательно смотрел под ноги, норовя переступать колдобины лужиц. Его окрикнули со стороны солдат, и он повернул голову, заскользил глазами по пехотным рядам. — Иван Алексеевич! Друг милый! Оторвавшись от взвода, к нему утиной рысью бежал маленький солдатишка. На бегу он откидывал назад винтовку, но ремень сползал, и приклад глухо вызванивал по манерке. — Не угадаешь! Забыл! Подбежавшем солдатишке, заросшем до скул ежистой дымчато-серой щетиной, Иван Алексеевич с трудом опознал Валета. — Откуда ты, шкалик? — А вот, служу. — Да ты в каком полку? — В 318-м Черноярском. — Не чаял, что со своими встречусь. Иван Алексеевич, не выпуская из жесткой ладони маленькой грязной руки Валета, радостно и взволнованно улыбался. Валет, поспешая за его крупным шагом, перебивал на рысь, снизу вверх засматривал Ивану Алексеевичу в глаза, и взгляд его узко посаженных злых глазок был небывало мягок, влажен. — В наступление идем, видишь? — Мы сами туда. — Ну как ты, Иван Алексеевич? Эх, об чем речь-то? Вот и я так. С 14-го не вылазию из окопов. Ни угла, ни семьи не было, а вот за кого-то пришлось надуваться. Кобыла за делом, а жеребенок так. Штокмана-то помнишь? Ягодка, наш Осип Давыдыч. Он бы теперь нам все разложил. Человек-то, а? Каков был, а? Он бы расшифровал, — в восторге закричал Валет, потрясая кулачком и морща в улыбке крохотную ежиную мордочку. — Помню об нем. Я об нем более отца понимаю. Отец-то мне дешево стоил. — А не слыхать об нем? Нету слуха? — В Сибири он, — вздохнул Иван Алексеевич. — Отсиживает. — Как? — переспросил Валет, синичкой подпрыгивая рядом с большим своим спутником, наставляя острый хрящ уха. — Сидит в тюрьме. А может, и помер теперь. Валет некоторое время шел молча, поглядывая то назад, где строилась рота, то на крутой подбородок Ивана Алексеевича, на глубокую круглую ямку, приходившуюся как раз под серединой нижней губы. — Прощай, — сказал он, высвобождая руку из холодных жестких ладоней Иван Алексеевич. — Должно, не свидимся. Тот снял левой рукой фуражку и нагнулся, обнимая сухонькие плечи Валет. Поцеловались крепко, прощаясь, словно навсегда, и Валет отстал. Он вдруг суетливо втянул голову в плечи, так что над серым воротником солдатской шинели торчали лишь смугло-розовые острые хрящи ушей, пошел, горбатясь и спотыкаясь на ровном. Иван Алексеевич выступил из рядов, окликнул с дрожью в голосе. — Эй, браток, кровинушка родимая, ты ведь злой был, помнишь? Крепкий был, а? Валет повернул постаревшее от слез лицо, крикнул и застучал кулаком по смуглой реброватой груди, видневшейся из-под распахнутой шинели и разорванного ворота рубахи. — Был! Был твердым, а теперь помяли! Укатали сивку! Он еще что-то кричал, но сотня свернула на следующую улицу, и Иван Алексеевич потерял его из виду. — Ведь это Валет? — спросил его шагавший позади Прохор Шамиль. — Человек это! — глухо ответил Иван Алексеевич, дрожа губами, пестая на плече женушку-винтовку. На выходе из деревни стали попадаться раненые. Вначале единицами, потом группами в несколько человек, а дальше густыми толпами. Несколько повозок, до отказа набитых тяжело ранеными, еле передвигались. Клячи, тащившие их, были худы до ужаса. Острые хребтины их были освежеваны беспрестанными ударами кнутов, обнажали кости с прилипшими кое-где волосками шерсти. Лошади тащили четырехколки, хрипя и налегая так, что запененные морды едва не касались грязи. Иногда какая-нибудь кобылка останавливалась, немощно раздувая ввалившиеся остро ребра и бока, понуря большую от худобы голову. Удар кнута силком толкал ее с места, и она, качнувшись сначала в одну сторону, потом в другую, срывалась и шла. Цепляясь со всех сторон за грядушки повозок, тянулись около раненые. — Какой части? — спросил сотенный командир, выбрав лицо подобродушней. — Туркестанского корпуса 3-й дивизии. — Сегодня ранен. Солдат отвернулся, не отвечая. Сотня, свернув с дороги, шла к лесу, видневшемуся в полуверсте расстояния. Позади тяжким пехотным шагом чавкали выбравшиеся из деревни роты 318-го Черноярского. Вдали, на выленившем от дождей хмарном небе, желто-серым недвижным пятном висел немецкий привязной аэростат. — Гляньте, станишники, какое чудо висит! Колбасятина! Он отель зирит проклятущий, как войска передвигаются. А ты думал... Зря выперся на такую вышину. Ох, далеко он. А то близко. Снарядом и то, небось, не докинешь. В лесу казаков нагнала первая рота черноярцев. До вечера жались под мокрыми соснами, за воротники текло, по спинам гуляла дрожь, огонь запретили разводить, да и трудно было развести его на дожде. Уже перед сумерками ввели в щель. Неглубокий, чуть выше человеческого роста ров, был залит на полчетверти водой, пахло илом, прелой хвоей и пресным, бархатисто-мягким запахом дождя. Казаки, подобрав полы шинелей, сидели на корточках, курили, расплетали серую рвущуюся нить разговоров. Второй взвод, разделив выданный перед уходом паёк махорки, жался на повороте, окружив взводного урядника. Тот сидел на брошенной кем-то катушке проволоки, рассказывал об убитом в прошлый понедельник генерале Копыловском, в бригаде которого служил еще в мирное время. Он не докончил рассказа, так как взводный офицер крикнул в ружье, и казаки повскакали, обжигая пальцы, жадно докуривали цигарки. Из щелей сотня вновь вылезла в сосновый темнеющий лес. Шли, подбадривая друг друга шутками, кто-то насвистывал. На небольшой прогалине наткнулись на длинную стежку трупов. Они лежали в накат, плечом к плечу, в различных позах, зачастую непристойных и страшных. Тут же похаживал солдат с винтовкой и противогазовой маской, привешенной сбоку у пояса. Около трупов была густо взмешана влажная земля, виднелись следы многих ног, глубокие шрамы на траве, оставленные колесами повозки. Сотня шла в нескольких шагах от трупов. От них уже тек тяжкий запах мертвечины. Командир сотни остановил казаков и со взводными офицерами подошел к солдату. Они о чем-то говорили. В это время казаки, изломав ряды, надвинулись ближе к трупам, снимая фуражки, рассматривая убитых с тем чувством скрытого трепетного страха и звериного любопытства, которое испытывает всякий живой к тайне мертвого. Все убитые были офицеры. Казаки насчитали их 47 человек. Большинство из них были молодые, судя по виду, в возрасте от 20 до 25 лет. Лишь крайний справа с погонами штабс-капитана был пожилой. Над его широко раскрытым ртом, таившим немые отзвуки последнего крика, понуро висели густые черные усы, на выбеленном смертью лице хмурились в смелом размете широкие брови. Некоторые из убитых были в изватланных грязью кожаных тужурках, остальные — в шинелях. На двух или трех не было фуражек. Казаки особенно долго смотрели на красивую и после смерти фигуру одного поручика. Он лежал на спине. Левая рука его была плотно прижата к груди, в правой, откинутой в сторону, навсегда застыла рукоять нагана. Наган, видимо, пытались вынуть. Желтая широкая кисть руки белела царапинами, но знать, плотно вкипела сталь, не расстаться. Белокурая курчавая голова со сбитой фуражкой, словно ласкаясь, никла щекой к земле, а оранжевые, тронутые синевой губы, скорбно, недоуменно кривились. Сосед его справа лежал вниз лицом. На спине горбом бугрилась шинель с оторванным хлястиком, обнажая сильные, напружиненные мускулами ноги в брюках цвета хаки и коротких хромовых сапогах, с покривленными на сторону каблуками. На нем не было фуражки. Не было и верхушки черепа, чисто срезанной осколком снаряда. В порожней черепной коробке, обрамленной мокрыми сосульками волос, светлела розовая вода. Дождь налил. За ним в распахнутой тужурке и изорванной гимнастерке лежал плотный, невысокий, без лица. На обнаженной груди косо лежала нижняя челюсть, а ниже волос белела узкая полоска лба с опаленной, скатавшейся в трубочке кожей. В середине между челюстью и верхушкой лба — обрывки костей, черно-красная жидкая кашица. Дальше небрежно собранные в кучу куски конечностей, шматья шинели истощенная мятая нога на месте головы. А еще дальше — совсем мальчишка с пухлыми губами и отроческим овалом лица. По груди резанула пулеметная струя, в четырех местах продырявлена шинель, из отверстий торчат опаленные хлопья. Этот. Этот в смертный час кого кликал? Матерью. Заикаясь, клацая зубами, спросил Иван Алексеевич и, круто повернувшись, пошел как слепой. Казаки отходили поспешно, крестясь и не оглядываясь. И после долго берегли молчание, пробираясь по узким прогалинам, спеша уйти от воспоминаний виденного. Возле густой цепи пустых, покинутых кем-то землянок, сотню остановили. Офицеры вместе с ординарцем, прискакавшим из штаба Черноярского полка, вошли в одну из землянок. Тут только щербатый Афонька Озеров, лапая руку Ивана Алексеевича, шепотом сказал: «Энтот, парнишка, последний. Гляди, небось, за всю жизнь бабу не целовал». «И зарезали, это как?» «Это где же их так наворочили?» — вмешался Захар Королев. «В наступление шли». «Солдат какой мертвяков охранял, гутарил», — помолчав, ответил Борщев. Казаки стояли вольно. Над лесом замыкалась тень. Ветер торопил тучи и, раздирая их, оголял лиловые угольки далеких звезд. В это время в землянке, где собрались офицеры сотни, командир, отпустив ординарца, вскрыл пакет и при свете свечного огарка, ознакомившись с содержанием, прочитал. На рассвете 3 октября немцы, употребив удушливые газы, отравили 3 батальона 256-го полка и заняли первую линию наших окопов. Приказываю вам продвинуться до второй линии окопов и, завязав связь с 1-м батальоном 318-го Черноярского полка, занять участок второй линии с тем, чтобы этой же ночью выбить противника из первой линии. На правом фланге у вас будут 2 роты 2-го батальона и батальон Фанагорийского полка 3-й гренадерской дивизии. Обсудив положение и выкурив по папиросе, офицеры вышли. Сотня тронулась. Пока казаки отдыхали возле землянок, 1-й батальон черноярцев опередил их и подошел к мосту через 100 ход. Мост охранялся сильной пулеметной заставой одного из гренадерских полков. Фельдфебель выяснил командиру батальона обстановку, и батальон, перейдя мост, разделился. 2 роты пошли вправо, 1 влево, последняя с командиром батальона осталась в резерве. Роты шли, рассыпавшись в цепь. Жидкий лес был изрытвлен. Солдаты шли осторожно, щупая почву ногами. Иногда какой-нибудь падал, вполголоса тихо матерился. В крайней с правого фланга роте 6-м от конца шел валет. После команды «Изготовься» он поставил спуск винтовки на боевой, шел, вытягивая ее вперед, царапая жалом штыка кустарник и стволы сосен. Мимо него вдоль цепи прошли 2 офицеров. Они, сдерживая голоса, разговаривали. Сочный спелый баритон командира роты жаловался: «У меня открылась давнишняя рана. Черт бы брал этот пенек! Понимаете, Иван Иванович, в этой темноте я набрел на пень и ударился ногой. В результате рана открылась, и я не могу идти, придется вернуться». Баритон ротного на минуту умолк и, отдаляясь, зазвучал еще тише. «Вы возьмите на себя командование 1-й полуротой. Богданов возьмет 2-ю, а я того, честное слово, не могу. Я вынужден вернуться». В ответ хрипло залаял тенорог прапорщика Беликова. «Удивительно! Как только в бой, так у вас открываются старые раны!» «Я попрошу вас молчать, господин прапорщик», — повысил голос ротный. «Оставьте, пожалуйста, можете возвращаться». Прислушиваясь к своим и чужим шагам, валет услышал позади торопливый треск, понял — ротный уходит назад. А через минуту Беликов, переходя с фельдфебелем на левое крыло роты, бормотал: «Прохвосты чуют. Как только серьезное дело, они заболевают или у них открываются старые раны. А ты, новоиспеченный, изволь вести полуроту. Мерзавцы! Я бы таких... солдаты!» Голоса внезапно смолкли, и Валет слышал лишь влажный хлюп собственных шагов да трельчатый звон в ушах. — Эй, землячок! — кто-то слева засипел шепотом. — Ну, идешь? — Иду, — ответил Валет, падая и задом сползая в налитую водой воронку. — Темно-то! — слышалось слева. Минуту шли невидимые друг другу, и неожиданно у самого уха Валета тот же сипящий голос проговорил: — Пойдем рядом, не так страшно. Опять молчали, переставляя по влажной земле набухшие сапоги. Ущербленный пятнистый месяц вдруг выплеснулся из-за гребня тучи, несколько секунд, блестя желтой чешуей, нырял, как карась в текучих тучевых волнах, и, выбравшись на чистое, полил сумеречный свет. Фосфорически блеснули мокрые иглы сосен. Казалось, сильнее при свете запахло хвоя, жестче дохнула холодом мокрая земля. Валет глянул на соседа. Тот внезапно остановился, мотнул головой, как от удара, разжал губы. — Гляди! — выдохнул он. В трех шагах от них у сосны, широко расставив ноги, стоял человек. — Человек? — сказал или только подумал сказать Валет. — Кто таков? Вдруг, вскидывая к плечу винтовку, крикнул шедший рядом с Валетом солдат. — Кто это? Стреляю! Стоявший под сосной молчал. Голова его, как шляпка подсолнуха, висела, склонившись на бок. — Он спит! — заскрипел смехом Валет и, сотрясаясь, бодря себя насильственным смехом, шагнул вперед. Они подошли к стоявшему. Валет, вытянув шею, глядел. Товарищ его тронул прикладом недвижимую серую фигуру. — Эй, ты! Пензенской! Спишь, земляк? — насмешливо говорил он. — Чудила! — Ты что же? — голос осекся. — Мертвец! — крикнул он, отступая. Валет, клацнув зубами, отпрыгнул, и на то место, где секунду назад стояли его ноги, спиленным деревом упал стоявший под сосной человек. Они перевернули его лицом вверх, и тут только догадались, что под сосной нашел себе последний приют этот, отравленный газами, бежавший от смерти, которую нес в своих легких солдат одного из трех батальонов 256-го пехотного полка. Рослый, широкоплечий парень, он лежал, вольно откинув голову, с лицом, измазанным при падении клейкой грязью, с изъеденными газом, разжиженными глазами. Из стиснутых зубов его черным, глинцевитым бруском торчал пухлый, мясистый язык. — Пойдем, пойдем, ради бога. — Пусть он себе лежит, — шептал товарищ, дергая Валета за руку. Они отошли и сейчас же наткнулись на второй труп. Мертвые стали попадаться чаще. В нескольких местах отравленные лежали копешками, иные застыли, сидя на корточках, некоторые стояли на четвереньках, будто паслись, а один, у самого хода сообщения, ведущего во вторую линию окопов, лежал, скрючившись калачиком, засунув в рот искусанную от муки руку. Валет и солдат, приставшие к нему, бегом догнали ушедшую вперед цепь, опередив ее, шли рядом. Они вместе спрыгнули в темную щель окопов, зигзагами уходившую в темноту, разошлись в разные стороны. — Надо пошарить по землянкам. Жратва, может, осталась, — нерешительно предложил Валету его товарищ. — Пойдем. — Ты вправо, я влево. Пока наши подойдут, мы проверим. Валет чиркнул спичкой, шагнул в раскрытую дверь первой землянки, вылетел оттуда, будто кинутый пружиной. В землянке крест-накрест лежали два трупа. Он в безрезультатных поисках пролез три землянки, пинком растворил дверь четвертой и едва не упал от чужого металлического оклика. «Кто это?» Осыпанный огневым жаром, Валет молча отскочил назад. «Это ты, Отто? Отчего ты так поздно?» — спросил немец, шагнув из землянки и ленивым движением плеча, поправляя накинутую в напашку шинель. «Руки! Руки подыми! Сдавайся!» — хрипло крикнул Валет и присел, как по команде, к бою. Изумленный до немоты немец медленно вытягивал руки, поворачивался боком, завороженными глазами, глядя на остро сверкающее жало направленного на него штыка. Шинель упала у него с плеч, подмышками морщинился рябью однобортный серо-зеленый мундир, поднятые большие рабочие руки тряслись, и пальцы шевелились, словно перебирая невидимые клавиши. Валет стоял, не меняя положения, оглядывая высокую плотную фигуру немца, металлические пуговицы мундира, короткие сшивные по бокам сапоги, без козырку, надетую чуть на бок. Потом он как-то сразу изменил положение, качнулся, как вытряхиваемый из своей нескладной шинели, издал странный горловой звук, не то кашель, не то всхлип, шагнул к немцу. — Беги! — сказал он пустым ломким голосом. — Беги, немец! У меня к тебе злобы нету. Стрелять не буду. Он прислонил к стене окопа винтовку, потянулся, приподнимаясь на цыпочки, достал правую руку немца. Уверенные движения его покоряли пленного. Тот опустил руку, чутко вслушиваясь в диковинные интонации чужого голоса. Валет, не колеблясь, сунул ему свою черствую, изрубцованную 20-летним трудом руку, пожал холодные безвольные пальцы немца и поднял ладонь. На нее маленькую и желтую, испятненную коричневыми бугорками давнишних мозолей, упали сиреневые лепестки ущербленного месяца. — Я рабочий, — говорил Валет, дрожа как от озноба. — За что я тебя буду убивать? Беги! И он легонько толкал немца правой рукой в плечо, указывал на черную вязь лес. — Беги, дурной, а то наши скоро. Немец все смотрел на откинутую руку Валета, смотрел, остро напрягаясь, чуть наклонившись вперед, разгадывая за непонятными словами их затаенный смысл. Так длилось секунду-другую. Глаза его встретились с глазами Валета, и взгляд немца вдруг дрогнул радостной улыбкой. Отступив шаг назад, немец широким жестом выбросил вперед руки, крепко стиснул руки Валета, затряс их, сверкая взволнованной улыбкой, нагибаясь и засматривая Валету в глаза. — Ты меня отпускаешь? О, теперь я понял. Ты русский рабочий, социал-демократ, как и я, да? О, это как во сне. Мой брат, как я могу забыть? Я не нахожу слов, но ты чудесный, храбрый парень, я... Во вскипающем потоке чужих по языку слов Валет уловил одно знакомое, вопрошающее «социал-демократ». — Ну да, я социал-демократ, а ты беги. Прощай, браток, лапу-то дай. Чутьем понявшие друг друга, они смотрели друг другу в глаза. Высокий статный баварец и маленький русский солдат. Баварец шепнул. В будущих классовых битвах мы будем в одних окопах, не правда ли, товарищ? И большим серым зверем вспрыгнул на бруствер. По лесу зачмокали шаги подходившей цепи. Впереди двигалась команда чешских разведчиков со своим офицером. Они чуть не застрелили вылезавшего из землянки солдата, который шарил там в поисках съестного. «Свой! Не видишь? В рот те в душу!» — испуганно вскрикнул тот, увидя направленный на него черный глазок винтовочного дула. «Свои тута!» — повторил он, прижимая к груди, как ребенка, черную буханку хлеба. Унтер, опознав Валета, перепрыгнул через окоп, с усердием толкнул Валета в спину прикладом. «Изуродую! Кровь из носу! Где ты был?»

Две гранаты, кинутые Афонькой Озеровым, разорвались, отскочив от сетки. Он чуть приподнялся, хотел метнуть третью, но пуля вошла ему ниже левого плеча, вышла у крестца. Иван Алексеевич, лежавший неподалеку, увидел, как Афонька мелко засучил ногами и затих. Убили Прохора Шамиля, брата безрукого Алешки. Третьим лег бывший атаман Маныцков, и сейчас же подцепила пуля колченогого чубатого соседа Шамилей Евлантия Калинина. Из второго взвода за полчаса выбило 8 человек. Убили Ясаула, командира сотни, двух взводных офицеров, и сотня без команды отползла назад. Очнувшись вне действия огня, казаки стеклись кучкой, не досчитались половины людей. Отошли и черноярцы. В первом батальоне урон был еще значительней, но, не глядя на это, из штаба полка приказ атаку немедленно возобновить, во что бы то ни стало выбить противника из первой линии окопов. От успехов восстановления исходного положения зависит конечный успех операции по всей линии. Сотня рассыпалась реденькой цепью, пошли опять. Под сокрушительным огнем немцев залегли в 100 шагах от окопов. Опять стали таять части, и обезумевшие люди врастали в землю, лежали, не поднимая головы, не двигаясь, опоенные ужасом смерти. Перед вечером вторая полурота черноярцев дрогнула и побежала. Крик «Обошли!» донесло до казаков. Поднялись, катились назад, ломая кустарник, падая, теряя оружие. Выбежав на безопасное место, Иван Алексеевич упал под сломленный снарядом сосной, отдышался, и тут увидел подходившего к нему Гаврилу Лиховидова. Шел тот, пьяно кидая ногами, опустив глаза, что-то хватал в воздухе рукой, другой словно смахивал с лица невидимую паутину. При нем не было ни винтовки, ни шашки. Над глазами низко свисали прямые, мокрые от пота, темно-русые волосы. Околесив прогалину, он подошел к Ивану Алексеевичу. Встал, вонзив косой, неуловимо плывущий взгляд в землю. Ноги его в коленях мелко дрожали, подгибались, и Ивану Алексеевичу казалось, что Лиховидов приседает будто для того, чтобы взлететь. — Вот видишь как, — начал Иван Алексеевич, пытаясь что-то сказать, но лицо Лиховидова пронизало судорога. — Стой! — вскричал тот и присел на корточки, топыря пальцы, испуганно оглядываясь. — Слухай, я за раз песню заиграю. Прилетела господня пташка к сове, гутарит. — Скажи мне, совушка, скажи, Куприяновна, кто ж тебя больше, кто ж тебя старше? Вот орел, государь, вот и коршун майор, вот и лунь Саул, и витютини уральцы, а голуби атаманцы, клиндухи линейцы, скворцы калмыки, галки цыганки, сороки дворянки, сера уточка пехота, а казарки молдаванки. Погоди, Иван Алексеевич побледнел. Лиховидов! — Да что это ты? Ты захворал, а? — Не мешай. Он побагровел и, вновь вытягивая голубые губы в бессмысленную улыбку, тем же жутким речитативом продолжал. — А казарки-молдаванки, дудаки-дураки, кваки-забияки, вот грачи-антиллерия, вороны-волохи, рыбники-скрипники! Иван Алексеевич вскочил. — Пойдем, пойдем к своим, а то немцы заберут нас, слышишь? Вырывая руку, торопясь, роняя с губ теплую слюну, Лиховидов продолжал выкрикивать «Соловушки-музыканты, косатушки-великанты, чернопус-голопус, синичка-сборщик, воробей-десятник!» И, неожиданно оборвав голос, запел тягуче, хрипло. Не песня, а волчий нарастающий вой рвался из его оскаленного рта. На острых клыковатых зубах переливалась перламутром слюна. Иван Алексеевич с ужасом смотрел в безумно раскосые глаза недавнего товарища, на голову его с плотно прилегшими волосами и восковым слепком ушей. Уже с каким-то ожесточением Лиховидов выл. «Вот гремит слава трубой, мы за Дунаем рекой, турк-салтана победили, христиан освободили, мы по горочкам летали наподобие саранчи, из берданочков стреляли все донские казачки, как курей ваших индюшек переведем всех до пера, а детей ваших, марушек, заберем всех во плена». «Мартин! Мартин, поди ко мне! — закричал Иван Алексеевич, увидя ковылявшего по прогалине Мартина Шамиля. Тот, опираясь на винтовку, подошел. — Помоги мне его отвесть, видишь? Иван Алексеевич указал глазами на сумасшедшего. Дошел до краю, кровь в голову кинулась. Шамиль перевязал раненую ногу рукавом, оторванным от исподней рубахи. Не глядя на Лиховидова, взял его под руку с одной стороны, Иван Алексеевич с другой, пошли. «Мы по горочкам летали, наподобие саранчи!» Уже тише вскрикивал Лиховидов. Шамиль, болезненно морщась, упрашивал его. «Брось ты шуметь! Брось ради Христа! Ты теперь отлетался вовзят! Брось! Как курей ваших индюшек переведем всех до пера!» Сумасшедший вырывался из рук казаков, петь не переставал и лишь изредка стискивал ладонями виски, скрипел зубами и, дрожа отвисшей челюстью, кособочил голову, опаленную горячим дыханием безумия.